Так говорила сама королева, прибавляя, что в наступающее зимнее время Россия с своими союзниками не будет в состоянии воспрепятствовать этому вооруженную рукою, а между тем можно будет принять лучшие оборонительные меры. Но дело о перемене Конституции встретило сильное сопротивление, так что французская партия сочла нужным войти в сделку с членами русской, предложив последним ввести некоторое число из них в Сенат и секретную комиссию, лишь бы согласились на усиление королевской власти. Все старание Остермана, разумеется, состояло в том, чтобы уничтожить эту сделку. Ему это удалось. Русская партия взяла верх в дворянском сословии и привела дело к тому, что запрещено было поднимать вопрос о перемене Конституции. То же решение последовало в мещанском и крестьянском сословии. Операция стоила Остерману 450 тысяч талеров медную монетую. Благонамеренные получали по 300 талеров в месяц, операторы же двойной оклад. Чтобы воспользоваться благополучным переломом и окончить сейм согласно с желанием русского двора, Остерман требовал еще 150 тысяч рублей. Мы видели, что благодаря статье о шведских субсидиях не мог состояться союзный договор между Россией и Англией. Россия хотела, чтобы Англия, если не желает помогать ей в войне турецкой, помогла, по крайней мере, деньгами для предотвращения войны шведской. Императрица писала Чернышову: «Если бы Англия давала Швеции субсидии, могла освободить Россию от второй войны, поджигаемой Францию, то сделает ли она это? Случай существует, французская партия ведет к созванию чрезвычайного сейма и к отречению королевскому. Если Англия не даст Швеции субсидий, то можно биться об заклад 10 против 1, что Швеция будет иметь глупость объявить войну России, и Англия своей несвоевременной бережливостью подвергнет войне империю, которую по стольким причинам должна считать единственным теперь своим другом и подпорою. Я думаю, что если мой аргумент будет внесен в парламент, то, несмотря на сопротивление Нижней палаты, не найдется ни одного доброго англичанина, который бы не подал голоса за субсидии, и если нация решит не давать, то частные люди дадут. А если и они не дадут, то с этой минуты я буду думать, что дружба и вражда Англии – слова бесполезные и лишенные смысла, потому что от них нет никаких последствий. Но из Англии был один ответ, что парламент не согласится платить субсидий в мирное время. Екатерина сердилась и в марте 1769 года писала Чернышову: «Послушай, барин, когда ты узнаешь все, что я сделала и затеяла против Российской империи неприятеля, тогда ты скажешь, что после Ивана Чернышева никто более Екатерины не любит шум, гром и громаду. Не изволь сие принять за бредню. Даром, что меня третью неделю мучит простудная лихорадка и все на свете флюсы, однако я в здоровом уме и твердой памяти, и если нужда потребует, и с шведами управлюсь, как с клопами, кои кусают с опасностью быть раздавленными. Твои же англичане уж ужасть, радость как неважны, и я чаю, каковы будут до тех пор, пока французы с гешпанцами на них нападут, чего, дай Боже, хотя на завтра получение сего письма». Оставалось склонить Англию к выдаче хотя какой-нибудь суммы для противодействия французской партии в Швеции. Когда граф Иван Чернышов представил Рашфору, что для поправления шведских дел Англия не может послать в Швецию менее 40 или 50 тысяч фунтов стерлингов, тот отвечал в секретнейшей конфиденции: «Я еще не знаю, согласятся ли у нас на выдачу такой или какой бы то ни было суммы, только должен вам открыть одному, что великое затруднение может произойти в Королевском совете по вопросу, кому поверить деньги. Гудрику поверить не захотят. Всем известно, что на руку нечист. Он лучший у нас и всех министров, находящихся при иностранных дворах. Ему все поверить можно, кроме денег. Через несколько времени Рашфор объявил Чернышову, что решено послать приказание Гудрику израсходовать известную сумму денег для подкрепления благонамеренной партии в Швеции, но какую именно сумму, не сказал. Из чего Чернышов догадался, что сумма невелика. Рашфор уверял при этом, что и Франция переслала в Стокгольм к своему посланнику Модену только 100 тысяч ливров. В марте месяце Чернышов сообщил Панину любопытное заявление Рашфора. «Я знаю подлинно, — говорил Рашфор, — что король прусский, хотя и принял прямое намерение не допускать шведов до войны с Россией, но что касается перемены их правления, то не только не вмешивается в это дело, но, может быть, и жалеть не будет, если в том успеют». В то же время Чернышов писал: «Зачинаю и я сомневаться, что есть какое-нибудь кокетство между здешним двором и венским, ибо, читая Рашфору, чтобы его испугать, окончание последнего Остерманова письма, где упоминается о могущем сделаться предложении относительно заключения союза между французским, гешпанским и австрийским дворами с Швецией, он мне на то вдруг индискретным образом болтнул. Так австрийцы бы нас обмануть хотели. Сколь я потом не старался, чтобы его паки привесть о сём что-нибудь более сказать, но того сделать не мог». Чернышов приписывал английскому министерству неуспех в заключении союзного договора между Россией и Англией. Он писал Панину: «Примите за несомненную правду, что как долго сие министерство на своем месте пробудет, не должно ожидать никакого твердого предприятия, которое бы, хотя мало, Францию раздражить могло. Ибо если до того доходить будет, не удержит оно своих мест, для сохранения которых все сделать готовы». Рашфор прямо объявил Чернышову, что он считает прусского короля виновником того, что союзный договор между Россией и Англией не был заключен. Фридрих II через своего министра старался всюду разглашать в Лондоне, что было бы безрассудно с английской стороны давать какие-нибудь субсидии Швеции.